Параллельно нам и немного ниже проплыл сбитый из дубовых бревен плот с огнями по углам. Творившаяся там оргия заставила проповедника прийти в себя и потрясенно выдать в воздух несколько замысловатых ругательств, на которые дружным хохотом и воем ответила дюжина черных красноглазых котов, скачущих на белоснежной собаке-переростке. — Закрой рот, синеглазый, — с легкой насмешкой сказала Гертруда. — Ты словно только что родился. Я с трудом оторвал взгляд от переплетающихся тел, среди которых встречались и совсем нечеловеческие, но все как одно женские и привлекательные, и вернул ей насмешку. — Надеюсь, что в Кобнеке будет нечто подобное. — Как же, жди. «Ты смотри-ка, епископ! Клянусь всеми святыми! Мимо меня только что пролетел епископ на дымящем кадиле!» — раздался вопль проповедника. «Эка невидаль!» — фыркнула Гертруда и, бросив взгляд в свое окно, заорала. «Влево! Забери тебя тьма! Влево!» Карета резко накренилась, словно галера, избегающая таранного удара. Меня вжало в стенку, Гера упала сверху, сделав пас руками и закричав на гортанном языке. Воздух вспыхнул голубым, грохнуло, грянул надсадный вой. Я успел разглядеть мужчину в старых пластинчатых доспехах, путешествующего на полуразложившемся мертвеце. Рыцарь едва не ударил по карете булавой, горящей темно-зеленым светом, но резкие маневры и магическая преграда помешали ему осуществить задуманное. «Сукин сын! «Ублюдок!» — зарычала Гера. «Но ты у меня сейчас получишь, адское отродье!» С ее пальцев с сухим треском сорвалась молния, ударив рыцаря в нагрудник. Бьющийся в конвульсиях человек соскользнул с мертвеца и беззвучно рухнул вниз, растворившись в ночи. В следующее мгновение летающий покойник превратился в черный дым. Теперь ругались уже двое — проповедник и кучер. Они удивительно гармонично дополняли друг друга. «Кто это был?» — спросил я у Гертруды, поправляя камзол. «Тот, кто очень хотел нас прикончить. И ему это почти удалось», — уклончиво ответила девушка. «У меня были старые счеты с одним уродом из Лонна. Вот и свиделись. Надеюсь, его расплющат о землю, а черти спляшут на его костях две коробочки, а затем утащат в ад». — Вижу, он тебе очень насолил. — Не без этого, — ответила она, немного остывая. — Смотри, смотри, дракон! Огненный змей алой кометой рассек воздух и пронесся вровень с каретой. Больше всего он был похож на зубастого речного угря и летел, словно плыл в воздухе, разбрасывая вокруг себя искры и пламя. Дракон был огромный, даже больше часовой башни Орденау, а его голова с желтыми стеклянными глазами внушала одновременно восторг и ужас. Около минуты он двигался в том же направлении, что и мы, затем взял резко вверх, словно копье пронзил низкие облака, они вспыхнули алым, а затем стали гаснуть и светились тем меньше, чем дальше улетало невиданное существо. «Совсем молоденький, только вылупился!» — голос Геры звенел от восторга. «Не хотел бы я встретиться с его родителями». «Эти не злы, особенно если их не тревожить. Не то, что черные. Кстати, мы почти добрались. Под нами Кайзервальд». Я глянул вниз, но увидел только чернильный мрак. Здесь не летали истинные ведьмы и колдуны. Шабыши остались позади, на юго-востоке. Так что, когда я заметил впереди 12 белых медведей, запряженных в хрустальную карету, которую сопровождали блуждающие огоньки, я понял, что это уже кто-то из приглашенных в Кобнек. Наш кучер решил устроить гонки. Гикнул, хлестнул кнутом, заставляя лошадей бежать быстрее. Мы достаточно скоро нагнали невиданный экипаж, светящийся изнутри чистым лучезарным светом. Женщина, ехавшая в нем, была в фиолетовом платье с длинными темными волосами, собранными в сложную прическу. «Не смотри ей в глаза», — быстро предупредила Гертруда, разглядев пассажирку, но было слишком поздно, мы уже столкнулись взглядами. Глаза у незнакомки оказались странными. Ни зрачка, ни радужки, ни белка, Сплошная тьма, словно смотришь в речной омут. Она улыбнулась красивыми, полными алыми губами, и мне в одно мгновенье стало жарко, а во рту пересохло. «Ай!» — дернулся я, когда Гера ущипнула меня за руку. «Ты что? Больно же! Ух, черт меня побери!» «Ты слишком часто упоминаешь чертей, Людвиг. Поосторожнее с этим ночью, особенно такой, как эта. Слова могут становиться материальными. Пришел в себя?» «Да, кажется. Она говорила со мной и...» «И показала тебе, что будет, если останешься с ней наедине. Не скрою, очень приятные видения. В свое время они даже меня восхитили, но... Постарайся не поддаваться ее чарам. Для тебя это может плохо закончиться». Хрустальная карета осталась позади, и я поежился. «Кто... Что она такое?» «Она? Одна из гиен Дайвье». «Госпожа страсти? Но ведь этих существ уничтожили еще когда христианство только пришло на наши земли. Всех вырезали под корень, а детей утопили в море». «Как видишь, не всех. Эта уцелела и приглашена на вечеринку. Ее зовут Асфир, если тебе интересно, и она очень опасна, особенно для мужчин, особенно если положит на них глаз. Да». «Что «да»?» — не понял я. «Отвечаю на твой вопрос», — рассмеялась она. «Ты в ее вкусе, так что будь осторожен. А вот и Кобнек».